хотя, прямо скажем, в жизни ему не очень везло, особенно в детстве и молодости. Впрочем, все по порядку. Он рос в семье тружеников совхоза «Власть труда» Парамоновского сельсовета Корсаковского района. Отец ее был старшим конюхом племенного табуна орловских рысаков, пополнявших конницу Красной армии. Мать работала и в поле, и дома. 8 детей не давали ей возможности ни на минуту присесть, отдохнуть. 8 ртов просили много каши, хлеба и воды. Поспевай только подавать да подкладывать. Хорошо еще много помощниц было. 7 да 1 только озорник Ваня, 8. Едва он начал семенить косолапыми ножками в лопухах задворья, как оказался предметом отцовской любви. Отец брал его с собой всюду, на покос, в ночное, в Москву. Там, в 1930 году, Алексей Кузьмич Голицын стал победителем всероссийских бегов на рысаке «Вызов». Одна единственная картина, которая осталась от детства, рассказывал мне Иван Алексеевич при первой нашей беседе в его ленинградской квартире в 1980 году. Это поездка с отцом в ночное. Помню, я в телеге покачиваюсь в колыбели из душистого сена, подвяленного на тепле солнца. Легкий топот десятков копыт по проселку Воржи. «Спи, сынок, спи, родной, нам еще долго ехать», — ласково приговаривал отец, укрывая меня старой шалью бабушки. Надо мной склонялся силуэт его огромной фигуры, очерченной серебристыми звездами. И он заснул спокойным от присутствия отца сном, не предчувствуя детским сердцем того, что слышал его голос, ощущал его крепкую руку в последний раз. Кулацкая пуля оборвала жизнь Алексея Кузьмича, расколов хрустальное детское счастье. Ведь согласитесь, что жизнь без отца — это жизнь около счастья, когда всегда кого-то и чего-то не хватает. Мать, прекрасная русская женщина Анна Борисовна Голицына, взвалила на свои плечи ношу отца. Она наотрез отказалась от помощи государства, детей в детдом не отпустила. Те враз оторвались от ее подола. Словно вдруг повзрослев, они стали помогать ей косить и ворошить траву на лугах, носить хворост из леса, копать картошку на поле, молотить хлеб на таку. Мало ли сельского труда, обеспечивающего жизнь большой семьи. С 1 класса Ванюша проявил интерес к учебе. 10 он учился и трудился, трудился и учился. 4 начальной школы окончил в совхозе. Потом в Парамоновской школе получил свидетельство об окончании 7-летки. Дальше Корсаковская средняя школа, комсомол. Он стал членом комитета ВЛКСМ. Отличная физическая подготовка, все оборонные значки у него на груди и мечта стать моряком или летчиком. Романтика выпускного бала сгорела в пламени всемирного пожара, объявшего и нашу землю. Война перечеркнула мечту юноши, предъявив ему требование быть пехотинцем. Стране нужно было много пехоты. Ведь все фашисты, будь они летчиками или танкистами, артиллеристами или автоматчиками, стремились к одному — растерзать, раздавить, расстрелять ее, матушку-пехоту. Потому она и несет всегда потери во много раз большие, чем другие рабочие войны. И уже через неделю после начала войны шагал Иван навстречу врагу с винтовкой, блестевшей сталью и злостью четырехгранного штыка. Грамотный, крепкий, злой в драке, смышленый в трудных ситуациях, он сразу становится приметен командиром 132-й стрелковой дивизии. И последовал приказ в разведку. «Уважаемый Егор Егорович, дорогие следопыты», — писал в одном из немногочисленных писем Иван Алексеевич, — «ничего особенного в дни войны я не совершал. Делал то, что делали все советские люди, уничтожал врагов, не щадя ни сил, ни здоровья, ни жизни. Вы просите написать о войне, но поймите и нас. Нам очень трудно вспоминать войну, особенно первые ее месяцы, когда гибли целые полки и дивизии с командирами. Война — это непосильный труд воина-солдата, причем с риском для жизни. Ведь для тебя каждую минуту могло убить, как это было с моими многочисленными друзьями. Не успеешь познакомиться, как уже над ними, в лучшем случае, обелиск с фанерной звездой. Помните, Егор Егорович, мы присутствовали на встрече ветеранов в Могилеве. Помните братскую могилу в Трелесино? 4000 погибших. И это только за 43-й год. И нет ни одной фамилии бойцов, которые погибли в 41-м. Где они, братские могилы 41-го? Могилев я не освобождал, но я поехал туда. Почему? Я поехал поклониться той земле, где должен был истлеть мой прах. Там первый раз я познакомился со смертью в июле 41-го. В нашей дивизии полковника Бирюзова погибли целиком два полка. Представьте, два полка таких же ребят, как я, здоровых русских ребят, которые еще жили детским максимализмом, романтикой войны. Да-да, я не ошибаюсь, войны. Мы рвались тогда на фронт раздавить этих гадов, а повернулось вон как. Давили они нас тогда в 41-м, нас, у которых разрывались сердца от ярости и ненависти к ним. Но злости было мало. Нужен был автомат, а не трехлинейка. Нужны были танки, а не кавалерия. От нашей разведроты тогда осталось 15 человек, а переплыли Днепр у Соловьевой переправы целыми 3 человека, и в их числе ваш подопечный раненый.